Стражники у входа поприветствовали Лека с учениками добродушными улыбками, даже не пошевелившись, ведь перед воротами находились свои. Из них не все являлись горными мастерами, конечно, но многие. Только для офицеров черный шнурок был обязателен. Горец тоже улыбнулся дежурным по казарме. «Стражи императора — это тебе не стража наместника». Серые серебром плащи неумехи и разгильдяи не получали никогда. А если каким чудом и получали, то очень скоро разительно менялись, напрочь забывая о собственном разгильдяйстве. Многие городские парни мечтали стать императорскими стражниками, вот только брали мало кого, да и то после хорошей проверки. «Нам в дом стали, братья», — негромко сказал юноша. — Будьте так добры, подскажите, куда идти? — А вон за тот дом, — показал пальцем один из стражников, здоровенный громила, больше 2 метров росту. — Там направо, с 1000 шагов пройдешь и сам увидишь. Грохот страшенный, дым до неба, не ошибешься. Че это там сегодня особое куют? Добрый десяток старших кузнецов собрался. Давно такого не видал. — Спасибо. — поклонился Олег и вошел внутрь. Он впервые попал на территорию казарм и теперь с интересом оглядывался вокруг. Невероятная чистота, никакого мусора на траве, дорожки аккуратно посыпаны гравием, дома недавно выбелены. Неподалеку от забора в большой песочнице играли несколько детишек под присмотром 2 почтенного возраста матрон. Около них прогуливался, на удивление, толстый черный кот. Он гордо нес свой пушистый хвост, басисто мурлыкал и явно ожидал подачек. Юноша тихонько фыркнул себе под нос. Надо же было так раскормить бедное животное. Ходить едва может. При каждом шаге сбоку на бок переваливается. Немного в стороне Лек увидел тренировочную площадку, на которой пара сержантов гоняли новобранцев, выглядевших на удивление неуклюже. Юноша ухмыльнулся себе под нос, глядя на мучения бедолаг. Правильно, если их не гонять, быстро жиром от лени зарастут. В страже наместника он пару раз видел толстых стражников и долго не мог прийти в себя от изумления. Слава единому, что в императорской такого не допускают. Какой позор! Толстый воин! Это где такое видано? Его же щелчком пальцев пришибить можно. Зайдя за указанное белоздание, юноша повернул направо и быстро двинулся по дорожке. Действительно, вскоре он услышал грохот и бьющихся об железо молотов. Дом стали оказался огромен, в добрых 5 этажей. Стены были черными и закопченными. Насколько знал Лек, знаменитые элианские пластинчатые доспехи изготовляли методом штамповки. Только потом каждое изделие доводили опытные кузнецы. Перед входом горец в растерянности остановился. Кертал сказал, что их здесь ждет мастер-кузнец. Но в доме стали находилось множество людей. К кому обращаться-то? — Ты что-то хотел? — заметил его коренастый, полуголый мужчина в кожаном фартуке. — Здравствуй, брат-кузнец, — поклонился Олег. — Учитель приказал мне прибыть сюда. Моим ученикам пора ковать картаги. Сказал, что нас ждут. «Лек Арсантен?» — прищурился коренастый. «Да». «Нас предупредили, идем». Юноша облегченно вздохнул, махнул рукой сбившимся в кучу ученикам и пошел следом за кузнецом. В первое мгновение ему показалось, что он окунулся в огонь. Жара в цехе стояла несусветная. Пот мгновенно залил глаза. Пришлось доставать носовой платок. Стало нечем дышать, от грохота заложило уши. Только через пару минут Лека несколько пришел в себя и принялся с интересом осматриваться. Чего здесь только не было. Десятки наковален, по которым лупили молотами подмастерья. Мастера обозначали места ударов маленькими молоточками и внимательно следили, чтобы неопытная молодежь ничего не испортила. Многие, наверное, были не подмастерьями, а учениками горных мастеров, кующими себе картаги под руководством опытных кузнецов. Вскоре у наковален встанут Санти, Энет, Храт и Тинувиэль. Но, помимо того, горец видел множество совершенно непонятных ему приспособлений и машин. Стреляли искрами, наполненные расплавленным металлом, огромные ковши. Вскоре кузнец привел Лека с учениками к темному проходу в стене. Потом они долго спускались по винтовой лестнице в темные подземелья. И юноша ничего не видел вокруг. Странно, в доме стали юриенской коллегии все было совсем по-другому. Заготовки для призрачных мечей хранили не под землей, а в пещере, но тоже в полной темноте. Почему, интересно? Надо будет спросить. Значит, сейчас ученикам предстоит выбирать себе железо для будущих картагов. Вспомнив пыльные темные слитки, превратившиеся со временем в мечи, ставшие частью его души, юноша улыбнулся. Их истинные имена он никому не скажет, даже императору. Это слишком личное. Когда все оказались внизу, в руке кузнеца загорелся небольшой факел, а лицо мастера выглядело торжественным. «Сейчас вы выберете себе слитки металла, которые будут вашими картагами», — заговорил он. «Здесь их тысячи и тысячи. У каждого свои особенности, своя душа. Призрачные мечи не куют из обычного железа, только из тиаранской стали с плоскогорья Риад. На изготовление каждой заготовки обычно уходит до 10 лет. Они, бывают, ждут своего владельца десятками и сотнями лет в этом подземелье». «А что мы должны делать?» — осмелился спросить возбужденный Аннет. Глаза юного графа лихорадочно блестели. — Прислушаться к себе, — понимающе улыбнулся мастер-кузнец. — Ваши мечи вас позовут. Вслушивайтесь в свою душу. Она подскажет все необходимое. Когда поймете, куда вас тянет, закройте глаза и идите туда. «Позволишь присоединиться, Варен?» — внезапно спросил кто-то, и из темноты выступил крупный человек в темно-сером плаще. Лица его не было видно из-под капюшона. «Здравствуйте, Твое Величество!» — повернулся к нему кузнец. «Рад видеть. Давненько ты у нас не бывал. Ребята недавно придумали пару интересных вещей. Есть на что посмотреть». «Величество? Император?» Лек едва не задохнулся от неожиданности. Никак не ждал вот так вот запросто увидеть повелителя Элианской империи. Он мгновенно рухнул на одно колено, склонил голову, достал картаги из ножен и скрестил перед собой в церемониальном жесте уважения. Ученики последовали примеру наставника. Разве что мечей у них еще не было. «Оставь церемонии для дураков», — досадливо отмахнулся император. «Ты горный мастер, а не придворный хлыщ. Вставай, мальчик, хочу на тебя посмотреть. А то рассказывает много всякого. Сам хочу убедиться, что не врут». Лек неуверенно поднялся на ноги, во все глаза рассматривая фигуру в сером плаще. «Лица не видно». Его, как и у эльдаров, скрывала туманная дымка. Снаружи остались только руки, сильные, покрытые мозолями руки воина и кузнеца. На пальцах густо росли жесткие черные волоски. Одни эти руки говорили о многом. По крайней мере, молодому горцу говорили. И какой же страшной, нечеловеческой силой тянуло от его величества. Юноша горящими глазами смотрел на императора. Перед ним стоял истинный повелитель, заботящийся не о себе, а о доверившихся ему людях. Человек, способный сам работать в кузне при необходимости, способный сам вести войска в бой и драться, не изнеженный во дворце, ни на что негодный хлыщ, как король Нартагаля или Касик Даркасадара. «Хорош, хорош!» — прогулился с мешком император и хлопнул ошеломленного лека по плечу. «Задачку ты на себя взвалил. Сразу 4 оболтусов в люди выводить. Но достойная задача, достойная награда». Его Величество некоторое время помолчал, вглядываясь в смущенного таким вниманием к себе молодого человека. «А ведь что-то с тобой не в порядке, мальчик», — задумчиво сказал Маран Пятый. «Что произошло? Говори, не бойся, помогу, если это возможно». «Я...» — отчаянно покраснел Лек. «А-а-а!» — понимающе протянул император. «Ясно. Влюбился, а девушка взаимностью не отвечает». «Если бы так, ваше величество», — опустил голову юноша. «Если бы... Мне о ней мастер-наставник такие страшные вещи рассказывал, что слов нет. Но я поверить не могу, хотя все вокруг одно и то же твердят. Хотел сам с ней поговорить, но она куда-то исчезла. Дома нет, никто ничего не слышал. Извините». «За что?» — удивился его величество. «Понимаю, тебе сейчас больно. О ком вообще речь?» «Баронесса Элия Арсарах». Тяжело вздохнул Лек, он выглядел до нельзя смущенным. «Слышал», — задумчиво сказал Маран Пятый. «Немало гадостей о ней говорят. Я проверю слухи. Если на девочку возвели напраслину, то кое-кто сильно пожалеет. Но если она действительно сволочь, то лучше бы тебе с ней дела не иметь. Понимаю, что сердцу не прикажешь, но все-таки постарайся». «Постараюсь?» — убито кивнул горец. «Но не верю я, что она сволочь, и не могу поверить». «Эх, мальчик, мальчик!» — укоризненно покачал головой император. «Это очень больно — разочаровываться в любимом человеке. По себе знаю, насколько больно. Но ты справишься, ты сильный. Надеюсь, конечно, что тебе повезет, но обещать этого не могу. Жизнь нелегка, пойми». «Я понимаю, ваше величество», — едва слышно ответил Лек. «Простите, что выплеснул это на вас». «Оставь», — махнул рукой Маран Пятый. «Я сам спросил. Потом сообщу тебе, что думаю по поводу баронессы Арсарах. И не кланяйся ты. Запомни, мастера боевого братства говорят с императором на равных. Так повелось еще со времен Элиана Завоевателя. И не нам менять древнюю традицию, понял?» «Да». «Вот и хорошо. Но не будем терять времени. Твоим ребятишкам еще надо найти свои будущие картаги. А это нередко берет по полдня. Верен рассказал, что нужно для поиска?» «Да, ваше величество», — в один голос ответили 4 потрясенных явлением императора учеников. «Эльф, орк, скоморох и аристократ», — негромко сказал Маран Пятый, оглядывая по очереди каждого. Зеленый, алый, белый, синий. А покажи-ка мне свои мечи, лекар Сантен. Юноша послушно обнажил картаги. Император подошел и долго внимательно их осматривал, проводя ладонями над лезвиями. Он что-то бормотал себе под нос и выглядел откровенно задаченным. — Аура черная? — спросил незаметно подошедший мастер-кузнец. — Ага, — недовольно буркнул император. — Чернее не бывает. Не видел до сегодня активированных мечей тьмы. Ладно, пока выводы делать рано, поглядим, что остальные себе выберут.